Алло, я слушаю. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Банк Хомкредит. Серьезно? Роман Матер зовут меня. Вы Слушайте, Дмитрий Александрович Горбунов. Да. Слушайте, у вас есть большой проигрыватель? У меня нету. А у меня есть большой проигрыватель. Я значит, ну, мне не надо. Я проигрываю. Это отдел взыскань. Вы проигрываете кому? Проигрываю в принципе. Не, тут бывает ничего. Это бывает. Да. Это отдел взыскания, адрес проживания, что назовите. Адрес проживания? Улица Пушкина, дом ну, Колотушкина, да. Подъезжайте. Серьезно? Ну да. Нормально, как давно вы там уже? Ой, вы знаете, уже очень давно, уже больше 5 лет. Кстати, как вам нравится? Угу. Все-таки уникальная регистрация, вы называете ваш? Слушайте, молодой человек, что вы хотите от меня вообще, не пойму. Адрес вам. Я же сообщил вам изначально, адрес регистрации. Это же элементарная вещь, верно? Да, это или у вас несколько адресов регистрации? Послушайте, это элементарная вещь. Но я совершенно не понимаю, почему я вам, неизвестному какому-то человеку, с чего бы вам вообще какую-то информацию разглашать. Персональную, тем более. Алло. Слышь, взыскание. Взыскивай давай, что ты молчишь? Ну, так я же сообщаю вам, Дмитрий Александрович Горбунов, вы адрес регистрации, называйте актуальный адрес регистрации, тот, который, конечно же, вы указывали при оформлении договора, я вам сообщаю информацию, мы договариваемся об оплате долга. Угу. То есть без того, чтобы я назвал вам адрес регистрации, вы не можете сказать мне, что ой, вам нужно заплатить, ой, мы передадим дело в суд. Нет, ой. Я могу вам сказать, что вам нужно заплатить, могу сказать сроки, но я не могу вам сказать, какую сумму вам нужно оплатить. Вот в чем, понимаете, ситуация. То есть кот в мешке, да? Ага. Ну, почти. А давайте так, слушайте, давайте с вами договоримся. Значит, я подойду к терминалу и буду в него запихивать, ну, по 100 рублей. И когда нужная сумма наберется, вы мне позвоните на мобилу и скажете, все, хватит, Зин, все. Нет, нет, так вряд ли получится. Не, ну это как вариант, но я также актуально не смогу предоставить. То есть это будет недостоверная информация, понимаете? То есть я не буду известен, да, уверен в том, что вы действительно засовываете деньги в терминал. Если мы с вами общались там по скайпу, да, вы мне показываете, что вы действительно засовываете определенное количество наличных в терминал, и я бы все это контролировал, то было бы действительно увлекательно, скажем так. Слушайте, а вы хотите пообщаться со мной по скайпу, да? Да, ну как вам сказать? Не знаю. Ну как есть, говорит. А что, есть такая возможность? Ну, возможность, естественно, всегда есть. Здравствуйте. А вы, наверное, где находитесь? В городе Донецк? Конечно. Алло. Да. Алло, дело в том, что, как я понимаю, вы не Дмитрий Александрович, а Евгений вас зовут, наверное, да? Может быть, может быть. Может быть, да? Угу. Да, ну видите, мы осведомлены во всем происходящем. То есть вы, мне кажется, не Дмитрий Александрович Горбунов, да? Подождите, стоп. Вот вы говорите, что вы осведомлены. Но если вы осведомлены, то почему же вы все еще мне звоните? Я не против, если честно. Но... Как-то... Нет, но мы осведомлены, но подтверждения-то этому нет. Что? Мы-то осведомлены, но нет еще подтверждения, да, тому, что действительно вы. То есть ну, мы как осведомлены, это нет? Что это может быть вы, но ну, я же вас не вижу, да, вот у меня нет достоверной Так я же тебе говорю, дружище, давай по скайпу попиздим, в чем проблема? По скайпу, но у меня сейчас нет такой возможности. Не, ну можно, конечно, да, ну, можно. Можно. Может, ты мне лучше личные данные разгласишь какие-нибудь, а? Тебя уволят потом. А как я? А что меня выходит, что меня уволили? Что же вы так? Ну, зачем вам это? Для чего? Это у меня такое хобби, знаешь, периодически увольнять работников хоум-кредита. Ну, это не увольнять, а способствовать увольнению, наверное, так, да? Ну, можно и так это назвать. А часто вы этим занимаетесь, да? Слушайте, ну вы мне сами звоните, ребята. Кто же вам доктор? Так мы же звоним Дмитрию Александровичу, а вдруг... Ну, представляете, какая беда. Звоните Александровичу, а попадаете на Павловича. Ну, что ж такое? Ну, как получается? Мы хотели услышать вот Дмитрия Александровича Горбунова. Слушайте, оказалось, кто что, там, наверное, вряд ли это получится, да? Кто у вас там на заднем плане суфлирует, а? Скажите мне. Товарищи. Товарищи. Товарищи. Угу. Товарищи про наркоту слушают? Ну, некоторые слышали, но не знаю, как слушают, но, может быть, слышали. А есть некоторые, которые не слышали. Да. А есть те, которые не слышали. О, а ты слушаешь? Ну, я слышал. Тоже слышал. Угу, молодец. А подруга у тебя есть? Есть здесь одна, да. Ну, так ты заказал уже подруге розыгрыш на День Святого Валентина? На День Святого Валентина? Ну, практически. Готовим легендарное представление на эту тему. Угу. Пока, если честно, не определились с выбором, но вот все в процессе, можно так сказать. Так а что определяться? Смотри, заходишь на пранкоту и заказываешь розыгрыш, и все. Заказываем розыгрыш, да? Да, я звоню твоей подруге. А будет интересно? Ну, у розыгрыша оригинальный сценарий. В общем, я звоню твоей подруге, рассказываю ей что-нибудь забавное, она смеется. Значит, и все, и ты доволен, и подруга довольна. Да. Вот так вот, да? Ну, это через помощь интернета, да, вот на сайт пранкота, и там уже можно будет, да? Да, там заходишь, там прям в списке этих, в списке розыгрыша все есть. Я понял. Хорошо, спасибо за предоставленную информацию. Угу. Все, у меня больше нет вопросов, думаю, что так же есть. Или есть какие-то еще вопросы? Нет, по поводу Дмитрия Александровича Горбунова. Никаких нету. Всего доброго, до свидания. Ага, успехов, давай.